Глава 6. Ее третье посещение Метрополя. И в третий раз Линь чувствовала под ложечкой гнев, вызванный желтым золотом, сверкающим хрусталем, официантами в белых смокингах, разносящими коктейли стоимостью в 1000 юаней, вызванный завсегдатаями в вечерних нарядах, запивающими шампанским дорогие блюда с черного рынка так, как будто это было что-то само собой разумеющееся. Как будто нехватка продуктов, город, погребальные костры, на которых сжигали трупы, существовали где-то на другой планете. Линь стояла в фойе, разглядывая проходящих мимо гостей, не обращающих на нее внимания, не обращающих на нее абсолютно никакого внимания. Как и просил Бао, Линь надела свои лучшие вещи. Джинсы, блестящая темно-синяя куртка. Короткие волосы зачесаны назад. Из своей квартиры она выходила, чувствуя себя разодетой в пух и прах. Однако рядом со сшитыми на заказ костюмами и шелковыми ципао ее лучший наряд казался лохмотьями нищего бродяги. Ципао или чонсан, распространенные в Китае, а также в Тибете и во Вьетнаме, длинное обтягивающее женское платье. Если ей повезет, его зачтут за постматериалистический крестьянский шик. Похоже, этого не происходило, судя по взглядам, которыми ее удостаивали. По большей части презрительными, как будто она была каким-то отвратительным грызуном. Мимо прошли две молодые китаянки, хихикая, прикрывая рукой лицо. Одна была в костюме Мао с подведенными золотом глазами, вторая вела на усыпанном сверкающими бриллиантами поводке обритую наголо кошку. Да, определенно, это была другая планета. К Линь приблизился вьетнамец в черном костюме с иголочки, с серебряным бейджиком, с именем и слишком прямой спиной. «Мисс Ву из расследования Нгуен?» — спросил он, окидывая взглядом ее наряд. Линь молча кивнула. «Следуйте за мной», — сказал портье, разворачиваясь на каблуках своих лакированных штиблет. Когда они подошли к лифту, он добавил. «Герберт Моллейсон — важный клиент». Линь ничего не сказала. Они вошли в кабину, и портье нажал кнопку предпоследнего этажа. «Нам известно, на кого ты работаешь. Ничего такого нам в Метрополе не нужно». Пискнув, двери кабины открылись, но Линь так ничего и не сказала. Портье поджал губы. «За Метрополем стоят китайские военные. По сравнению с ними ваша банда...» Приложив палец ему к губам, шепнула Линь. Лицо портье залила краска. Линь вышла из лифта.